Часть 9. Найти выход удалось лишь на следующее утро. Мощное землетрясение не прошло незамеченным, земля вокруг дома изрыла густая сеть трещин. Однако лошади паслись, как ни в чем не бывало, а снег блестел в лучах солнца. Кьюи обернулся, и по его губам пробежала тень улыбки. «А призрачную книгу мы так и не вернули. Зря ехали, получается». Далиан с ненавистью уставилась на Шуру. «Не просто зря, а еще и оказались в минусе. Мне пришлось всю ночь блуждать по этому подземелью. А почему? Потому что вот эта клетчатая сожгла призрачную книгу. Почему ты валишь все на меня?» Устало откликнулась Шура. Хьюи усмехнулся. «Зато мы стали свидетелями трогательного воссоединения отца и дочери. Тоже неплохо». «И что в этом трогательного? Сплошной фарс!» Раздраженно бросила Далиан. Она до сих пор злилась на Кеслера, взявшего ее в заложники. «Так или иначе, нам удалось предотвратить землетрясение», – пожал плечами юноша. «Я бы не стал говорить об этом так уверенно. Надо будет понаблюдать за поведением недр», – беспечно вставил Магнусон. «Он что, собирается после такого приключения продолжать исследование?» – изумился Хьюи, и, судя по удивленным лицам, не он один. «Да, профессор». Эрна отозвалась единственной. Она снова завязала волосы, надела запасные очки и превратилась в тихую ассистентку. Они с Магнусоном поправили рюкзаки и отправились было в путь, как вдруг Эрна о чем-то вспомнила и посмотрела на Кеслера, который стоял у машины и едва не плача провожала взглядом дочь. «Эрна, это я... Я хотел бы вернуться вместе с тобой, если можно!» Неловко пробормотал он. «Прости, но мне нужно закончить исследование». Кеслер беспомощно опустил голову и вздохнул. «Ну да, я понимаю. Тебе неловко быть с отцом? Но я...» Эрна немного помолчала, а потом внезапно спросила. «Расскажешь? А? Расскажешь мне о маме? Как-нибудь потом, когда я закончу работу?» Кеслер отреагировал не сразу, но когда до него дошел смысл сказанного, силой закивал и вытер слезы из уголков глаз. «Да, конечно!» «Приходи в любое время!» «Но не трогательно ли?» Улыбнувшись взглядом, спросил Хьюи у Далиан. «Правда же?» «Хм!» Библиодева поджала губы и отвернулась. Внезапно Шура взяла ее на прицел камеры, щелкнула затвором, улыбнулась в ответ на злой взгляд и гордо сказала. «Это было так трогательно! Статья получится просто загляденье!» Хьюи поморщился. «Ты хочешь написать статью об этом?» «Но...» «Я собиралась». Шура сделала еще один снимок и озорно подмигнула. «К сожалению, написать о доме с привидениями не получится, потому что ценная призрачная книга сгорела. Но ничего, тогда я возьму у счастливого отца полные эмоций интервью, а потом буду рыть в другом направлении, более перспективном». Многозначительно сказала она. «А-а-а-а». Протянул Хьюи, сел на лошадь и подал руку вставшей на цепочке Далиан. Шура направила на них объектив и выпятила грудь. «Кстати, я слышала о том, что перед тем, кто жаждет получить призрачную книгу, появляется некто Черная Библиодева и отводит его в библиотеку Дантелиан. Сегодня я так и быть отпущу вас. Но потом соберу доказательства и напишу. Ха!» Журналистка пришла в себя и застонала. Кеслер давно уехал, Магнусон и Эрна ушли, а лошадь с Хьюи и Далиан безмятежно удалились, цокая копытами. «Эй-эй, вы чего меня одну оставили? Как я вернусь-то? Хьюи, Далиан, подождите меня!» Жалобно закричала Шура. Свежий ветер летел по ущелью между ледниками, поднимал с земли снежинки и кружил их в ведомом ему одному небесном танце.